из-за блохи. В наших местах болота большие, топкие, а ягодные. За болотами ягод больше того, и грибов там, кабы дорога проезжа была, вазами возили бы. Одна болотина верст на 50 будет. По болотине досточки настелены концом на конец. Досточка на досточку. На эти досточки надо ступать с опаской. А я, чтобы других опередить, да по ту сторону болота первому быть, без всякой бережности скочил на досточку. Как доска-то выгорела, да не одна, все 50 верст вызнелись тайком над болотиной трясиной. Что тут делать? Топнуть в болоте нет охоты. Полез вверх, избоченился на манер крюка и иду. Вылез наверх. Вот просторно, и видать ясно, не в пример яснее, чем внизу, на земле. От земли считать надо 50 верст. Смотрю, мой дом стоит, как на ладошке, видать. До дому 15 верст, это уже по земле. Да, дом стоит, на кольце кот дремлет сидит, у кота на носу блоха. До чего явственно все видно. Сидит блоха и левой лапкой в носу ковыряет, а правой бок чешет. Так зло меня взяло. Я блохе пальцем погрозил, а блоха подмигнула да ухмыльнулась, дескать, достань. Вот не знал, что блохи подмигивать да ухмыляться умеют. Ну, кабы я ближе был, у меня с блохами разговор короткий, раз и все. Тут кот чихнул. Блоха стукнулась об крыльцо, да теменем, и чувствий лишилось. Наскакали блохи, больну увели. А пока я ахал да руками махал, доски-то раскачались, да и шибко пора-то. Ах ты, думаю, из-за блохи в болоте топнуть обидно. А уцепиться не за что. Вижу, мимо тучи идет, и близко над головой, да рукой не достать. Схватил веревку, у меня завсегда с собой веревка про запас. Петлю сделал, да и на тучку накинул. Притянул к себе, сел и поехал верхом на туче. Хорошо, мягко сидеть. Туча до деревни дошла, над деревней пошла. Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемша росла. Свободным концом веревки за черемшу зацепил. Подтянулся, тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячую воду. Другой край в катку для холодной воды. Окачиваться. А останту тучу отпустил в знак благодарения. Туча хорошее обхождение помнит. Далеко не пошла. Над моим огородом раскинулась и пала легким дождичком.